Я работала на автопилоте, но все уже поняли, что со мной происходит. Влюбленному человеку не вобьешь в голову даже и пары слов. Тупеет беспробудно. Ласково журил меня Славик и делал вид, что спать на кофрах с костюмами — это нормально и даже правильно. «Может, ты возьмешь отпуск и перебесишься?» — задумчиво искал выход Гоша. «А если это надолго? Если отпуском не обойдешься?» — сомневалась Лера. «Надо ее при входе в студию обливать ведром ледяной воды и бить по голове. На пару часов может и прийти в себя», — смеялся Гошка. «Но на самом деле они были просто ангельскими руководителями. Надо отдать им должное. Как они меня не уволили, я не понимаю. Толк от меня было, как от козла молока. Но поскольку невероятная алхимия телевидения устроена так, что значение имеет не столько трудоспособность, сколько разгильдяйство, а толк выходит не столько из отличных работников, сколько от психически ненормальных фантазеров и шизиков, то раз за разом мы обоюдными усилиями выдавали в эфир чумовые эротические викторины, которые отлично воспринимались телезрителями. «Если так дальше пойдет, мы перенесем ваш эфир на ночное время», — рвали на себе волосы цензоры. «А что такого?» — с удивлением спрашивали мы. «Чем мы виноваты, что и в самом деле в природе были такие вопиющие факты, как крепостные оргии, танцы живота и прочие позорные и недопустимые до глаз деток исторические моменты? Может, сделать передачу про историю создания пионерской организации?» «Нет-нет, вы контекст не меняйте», — шли на попятные продюсеры. «Еще бы, разве передача будет интересна народонаселению, если вместо полуобнаженных актрис на сцену выползут детки в красных галстуках? Только не переберите». «Не переберем», — гарантировал Гошка. «На самом деле мы все время норовили перебрать, срываясь от исторической викторины в томно-эротическую гадайку. Но что странно, рейтинги от этого только росли». Борис же посмеивался, глядя на мою работу. «Никогда не сомневался, что все, к чему ты прикасаешься, сразу становится сексом. Такая у тебя карма. Ну-ка, иди ко мне». «Иду». Забавно стесняясь и держа пальчик во рту, как маленькая девочка, хотя уже давно не тянула на нее даже по самым льготным критериям, я шла к нему. Он смотрел на меня, не отрываясь. «Нет, мы занимались не только изучением анатомии друг друга. Он любил учить меня жизни и любил то, что я все по большей части пропускаю мимо ушей. Меня-то ведь интересовало совершенно другое. Однако я всегда слушала его с интересом. Это ведь тоже свойственно идеальной женщине, которой я пыталась безуспешно стать». «Ты меня любишь?» Все же не удержалась и как-то ляпнула я. На дворе начиналась весна. Снега потекли рекой по городской улице, а солнышко отражалось и любовалось собой в каждой луже. Борис напрягся и внимательно посмотрел мне в глаза. «С чего это ты решила потребовать от меня заверений в любви?» — строго спросил он. Я испугалась и захотела снять вопрос с повестки дня. «Просто так». «Нет, не просто. Я тебе говорил, что жениться ни на ком больше не собираюсь». «А я ничего и не говорю про свадьбу», — замотала я головой. «Я знаю, как вы устроены. Сначала говорите, что вам ничего не надо. Потом спрашиваете, люблю ли я вас. А потом требуете узаконить отношения под страхом отлучения от тела». «Что ты такое говоришь?» — возмутилась я. Но Борис, разгоряченный каким-то своим воспоминанием, метал грома и молнии еще какое-то время ничего не хотел слышать. «Тебе что, плохо со мной?» — спрашивал он. «Хорошо, очень хорошо», — убежденно била я себя пяткой в грудь. «А что бы изменилось, если бы я тебя оштамповал? Я и так встречаюсь только с тобой, провожу вместе кучу времени, трачу на нас деньги. Зачем ты хочешь что-то менять?» «Да ничего я не хочу менять», — заорала я. Борис замер, потом тряхнул головой и, обалдев, посмотрел на меня. «Успокойся». «Вот и отлично», — сказал он после небольшой паузы, а потом вдруг спросил. «Хочешь мороженого?» «Хочу», — кивнула я, только чтобы прекратить этот разговор. Иногда с ним случались такие вот необъяснимые извержения Везувия, что меня лично пугало и ставило в тупик. В такие моменты мне казалось, будто у него наступает нечто вроде дежавю, или он начинает путать меня с кем-то. Но, слава богу, эти вспышки горячности проходили так же быстро, как и весенние грозы. Борис похлопал себя по карманам, скинул пиджак, в растерянности открыл шкаф и долго смотрел внутрь. «Надо свитер одевать или нет?» — растерянно спросил он непонятно у кого. Он явно нервничал, но я так и не поняла, из-за чего. «Уже тепло», — тихонько ответила я. «Ага. Ну ладно, тебе какое?» «С лесными ягодами», — сказала я. Боря набросил куртку и вышел из дома, предварительно зачем-то вернувшись и чмокнув меня в губы. Я сидела, полная неясных мыслей и вопросов. Что это было? Какие демоны бродят в этой, на самом деле, совершенно неизвестной для меня и закрытой на все замки душе? Что я о нем знаю и чего не знаю? Может, Света права, и он просто использует меня? Чего он боится? Подумаешь, чуть не вырвали из него страшную тайну. Ну, сказал бы, что любит, или что я ему просто нравлюсь, или даже что равнодушен ко мне. Я бы побесилась, и все. А тут такой спектакль. Что он может означать? Я дерьмовый аналитик, но даже и мне ясно, что Борис вдруг испугался, что я начну претендовать на более близкие отношения. Более личные. Захочу его сердца. «При чем тут сердце?» — вслух бормотала я. «Он про что начал кричать? Про штамп? Вот в чем дело. Он просто не хочет жениться». «Точно», — согласилась с собой я. «Значит, он испугался, что я перестану вести эту томительно прекрасно сексуальную жизнь. Иными словами, спать с ним. И потребую официального статуса. А он не готов на него. Почему? Боится ответственности? Или еще большей близости?» «Акстись, куда уж больше близости?» «Вы и так проводите вместе все свободное время», — резонно заметил мой встроенный голос. «Да, точно», — согласилась я. «Тогда что? Почему Бориса так пугает разговоры о любви?» «Потому что он женат», — прошептал внутренний голос. «Тебе что, Света, говорила еще 3 месяца назад?» «Что?» — замерла я, хотя уже знала, что подумаю через секунду. «Можно, конечно, игнорировать Светин голос разума, но что делать с тем, что раздается у тебя внутри?» «У тебя уже был Андрей, который тоже никогда не проводил с тобой выходные и категорически отрицательно относился к разговорам о любви и штампах. К разговорам о штампах он относился особенно отрицательно». «Что же делать?» — принялась я кусать губы. «Проверь паспорт Бориса», — напрашивался очевидный ответ. «Доверяй, но проверяй. Сам себе не поможешь, никто не поможет. Человек сам творец своего счастья». «Не хочу», — замотала я головой, — «не буду». «Ну и дура». Обиделся внутренний голос и замолчал. Я сидела на диване, сложив руки на коленях, и пыталась думать о чем-то постороннем. Например, о том, как все-таки у Бориса дома уютно. И все продуманно. Ничего лишнего, всему свое место. Но тут мои глаза уперлись в брошенный на диване Борисов пиджак. Я бы сопротивлялась до последнего и не сделала и шага, но змей-искуситель был на посту и вывернул пиджак изнанкой. Прямо перед моими глазами был виден внутренний карман на пуговке. А из него, вот черт, торчал краешек кожаной обложки паспорта. Это не мог быть кошелек или водительское удостоверение. Это точно был паспорт. Точно. Ну, пан или пропал. Если там пусто, тебе, конечно, будет очень стыдно за свое поведение. Но что в этом страшного? Тебе и так с завидным постоянством бывает стыдно за свое поведение. А так, по крайней мере, тебе будет ради чего ждать долгие годы. Проявлять такт и понимание, пока Борис убедится, что ты не собираешься слопать его на следующий день после ЗАГСа.